с вечера. В свое время, а точнее 18 лет тому назад, Потапов, впервые отдыхая на юге по профпутевке, случайно набрел на необычную, по его тогдашним понятиям, девушку. Он разглядел ее на золотом пляже под Феодосией среди тысяч поджаристых тел, одинаковых своей узаконенной обнаженности. Взглядом выхватил ее из толпы, будто камушек морской, взору угодный, из прибрежной россыпи. Было ей тогда 19. Она лежала на песке, бледно-розовая, не худая, просто изящная, с задранным, устремленным к солнцу подбородком, со строгим, словно прикушенным изнутри ртом, и, что совершенно изумительно, с лицом свежезаплаканным, то есть несчастная на празднике плоти. Чем привносила в этот праздник элемент духовности? Страдания, нарисованные на человеческом лице и несмытые курортной волной, просвечивающие сквозь улыбку, предполагает глубину чувств. Это и остановило неискушенного в хождении с женщинами Потапова. А остановив, не отпустило. На первой стадии знакомства с будущей женой Потапов едва не оскандалился. Розовая, необычайно нежных перламутровых оттенков кожи Марии излучала энергию, которая мгновенно исказила в мозгу Потапова течение мыслей, повредив там какие-то центры, узлы, сместив точки опоры. Потаповым овладело непреодолимое желание немедленно прикоснуться к этой обиженной и вместе с тем высокомерно восторженной коже, дотянуться до нее хотя бы одним пальцем, ткнуть и сразу отпрянуть, исчезнуть с пляжа, с юга, вообще с земной поверхности. Но прежде непременно прикоснуться, а там хоть смирительную рубашку наряжайте. И Потапов ткнул. Не сильно, и все же опрометчиво. Мария широко открыла рот и почему-то не закричала. Маленький рот ее долго не закрывался, и Потапов отметил для себя, что и во рту Марии все розовое, даже зубы. На теле Марии от пальца Потапова образовался волдырь. «Вы садист», — яростно прошептала Мария, стараясь не привлекать постороннего внимания. «Чем это? Папироской, да? Медведь неуклюжий». «Извините, ради бога. Затмение нашло. А если честно, развеселить хотелось. Не знал, что вы такая нервная. Смотрю, тихая, грустная девушка загорает. Кто вас обидел?» Тощий Потапов демонстративно раздул некоторые мышцы рук и ног, напружинил длинную шею, подчеркнул линию выпуклой груди и впалого живота, кувырнулся к ногам девушки в земном поклоне и попытался отжаться от земли, кое-как сделав непрочную, былинка на ветру, стойку на руках. Короче говоря, осмелел, надеясь тем самым сгладить конфуз, произведенный касанием. «У меня умер муж», — заговорила как бы сама с собой, задумчиво, без лишних эмоций. «Погиб на дороге. Запорожец всмятку». Наступила неловкая пауза, потому что Потапов ожидал всего чего угодно, только не этого. «Не верите?» «Почему же? Хотя... Неужели у вас был муж? Значит, вы совершеннолетняя?» «Простите за глупый вопрос, вы такая розовая. Еще раз простите, чепуху несу». «Нет, почему же? Муж или почти муж? Мы жили с ним. Свадьбу, правда, не успели сыграть, но заявление подали. В магазин для новобрачных приглашений получили. Родители Николаю запорожец подарили. Он поехал за стульями в мебельный и разбился. Запорожец смятку. Представляете? 2 недели тому назад». Более всего поразила Потапова фраза про запорожец в смятку. Явно чужая фразочка, не ею первоначально произнесенное, но впечатавшееся в ее мозг огненным клеймом.